Три формы сонета. Третий. Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу предвечную потерю, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.